Беседа 11. Перед самым приходом Прота на нашу следующую беседу я стоял у окна моего кабинета, наблюдая развернувшиеся на лужайке соревнования по крокету. Кивком указав Проту на корзинку с фруктами, я спросил его, в какие игры он играл, когда был мальчишкой. «У нас на Капексе нет никаких игр», — ответил он, уплетая сушеный инжир. «Они нам не нужны. Так же, как и то, что вы называете анекдотами. Я заметил, что люди часто смеются даже над тем, что не смешно. Поначалу меня это озадачило, пока я не понял, до чего грустная у вас жизнь». Я пожалел, что задал этот вопрос. «Между прочим, на этом инжире налет от пестицидов». «Почему вы так решили?» «Я вижу его». «Видите?» Я совсем забыл о его ультрафиолетовом зрении. При том, что времени у нас было в обрез, я не мог удержаться и не спросить Прота, каким он видит наш мир. И он минут 15 описывал мне невероятную прелесть и красочность цветов, птиц и обычных камней, которые в его глазах переливались как драгоценные. Небо же сквозь призму его зрения представлялось ему ярко-фиолетовой аурой. Создавалось впечатление, что необычайно приподнятое состояние Прота было подобно тому, в котором находятся люди, принимающие те или иные психоделические препараты. Я подумал, не испытывал ли подобное состояние в свое время Винсент Ван Гог. Пока Прот мне подробно рассказывал о своих исключительных способностях, он положил на место отравленный плод и, выбрав себе другой по вкусу, принялся тщательно его прожевывать, а я тем временем осторожно приступил к делу. «В прошлый раз под гипнозом вы рассказали мне о своем друге, земном существе, о смерти его отца, о его коллекции бабочек и еще кое о чем. Вы это помните?» «Нет». «Но у вас был такой друг?» «Да». «Он все еще ваш друг?» «Конечно». «А почему вы не рассказывали мне о нем раньше?» «Вы не спрашивали». «Понятно. А вы знаете, где он сейчас?» «Он ждет. Я собираюсь взять его с собой на Капекс. Если, конечно, он все еще этого хочет. Он часто колеблется». «А где ваш друг вас ждет?» «Он в безопасном месте». «Вы знаете, где это?» «Разумеется». «Можете мне сказать?» «Нетушки, нет». «Почему?» «Потому что он просил меня никому не рассказывать». «Можете, по крайней мере, сказать мне, как его зовут?» «Простите, но не могу». Учитывая сложившиеся обстоятельства, я решил пойти на риск. «Прот, я хочу рассказать вам что-то, чему вы, наверное, с трудом поверите». «Что бы вы, люди, ни придумали, меня уже ничем теперь не удивишь». «Вы и ваш друг – одно и то же лицо. То есть вы и он – две разные, не похожие друг на друга, личности одного и того же человека». Прот казался искренне потрясенным. «Это полный абсурд». «Это правда». «Это одно из тех убеждений, которые ваши существа выдают за правду?» – сказал он раздраженно, но не теряя контроля. Я метил в десятку, но промахнулся. Я никак не мог доказать свое утверждение, и не было никакого смысла терять на это время. Когда он покончил с фруктами, я спросил его, готов ли он к гипнозу. Он кивнул, подозрительно взглянув на меня, но не успел я дойти до 4, как он уже заснул. «В прошлый раз вы рассказали мне о вашем земном друге, начав со смерти его отца. Вы помните?» «Да». Прот способен был вспомнить прошлые гипнотические сеансы, но только под гипнозом. «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы вернулись к вашему прошлому, но не такому далекому, как в предыдущий раз. Вы с вашим другом заканчиваете школу. Вы ученики 12 класса. Что вы видите?» И тут Прот вдруг ссутулился, принялся теребить свои пальцы и жевать воображаемую резинку. «Я не кончал школу. Я вообще не учился в школе». «Почему?» «У нас на Капексе нет школ. «А ваш друг, он ходит в школу?» «Ходит, дурак такой. Никак не мог отговорить его от этого». «Почему вы хотели отговорить его от этого?» «Вы что, ходить в школу – это попусту терять время. Они там учат чушь какую-то». «Например, какую?» «Например, что Америка – великая страна, что она самая лучшая страна в мире, и чтобы защитить свои свободы, надо воевать, и всякую другую муть». «А ваш друг так же ко всему этому относится, как они?» «Ага, он всему этому верит. Все они верят». «Ваш друг сейчас рядом с вами?» «Да». «Он нас слышит?» «Конечно, он прямо тут». «Можно мне поговорить с ним?» Снова заминка, пауза. «Он не хочет». «Если он передумает, вы мне об этом скажете?» «Наверное». «Скажите, по крайней мере, как его зовут?» «Ни за что». «Ну, мы же должны его как-то называть. А что, если назовем его Питом?» «Его так не зовут, но я не против». «Хорошо. Он сейчас в последнем, 12-м классе?» «Ага». «Какой это год?» 974-й. «Сколько тебе лет?» 177. «А сколько Питу?» 17. «Он знает, что ты прилетел с Капекса?» «Да». «А как он это узнал?» «Я ему сказал». «И как он на это реагировал?» «Он считает, что это здорово». «Кстати, а как ты научился так хорошо говорить по-английски? Он тебя научил?» «Не, это совсем не трудно. Вы бы попробовали вексл джей джи кью зи скеймн спт». «А где ты приземлился, когда прибыл на Землю?» «Вы имеете в виду мое последнее путешествие?» «Да». «В Китае». «Не в Заире?» «Зачем мне надо было приземляться в Заире, когда Капекс смотрел прямо на Китай?» «У тебя есть еще другие земные друзья? С тобой сейчас есть кто-нибудь еще рядом?» «Кроме нас, деток, тут никого». «А сколько вас, деток?» «Он да я». «Расскажи мне что-нибудь еще о Пите. Какой он?» «Какой он? Да так, парень, ничего себе. Тихий такой. Больше помалкивает. Не такой умный, как я. Да это на земле и не важно». «Не важно? А что важно?» «Важно только, чтобы ты был хороший парень и на физиономию не очень страшный». «И он именно такой?» «Вроде бы». «Можешь его описать?» «Могу». «Опиши, пожалуйста». «Он теперь отращивает длинные волосы. У него карие глаза. Он средних размеров. И на лице у него 28 прыщей, которые он все время мажет клеросилом». «Его глаза чувствительны к яркому свету?» «Да вроде нет. А с какой стати они должны быть к нему чувствительны?» «А почему считается, что он хороший парень?» «Он часто улыбается, помогает ребятам поглупее выполнять домашнюю работу. А когда в школе проходят спортивные соревнования, расставляет скамейки на стадионе и всякое такое. Он вице-президент класса, все его любят». «Ты так говоришь, будто не считаешь, что он этого заслуживает». «Я его знаю лучше, чем кто другой». «И, по-твоему, он не такой хороший, каким его считают?» «Он не такой хороший, каким кажется». «В каком смысле?» «У него взрывной характер. Иногда он собой просто не владеет». «Что же случается, когда он собой не владеет?» «Он становится злым. Пинает ногами, что попало. Все вокруг себя разбрасывает». «Что же его злит?» «То, что ему кажется несправедливым, а поделать с этим ничего нельзя. Вы знаете, что я имею в виду». Я был почти уверен, что знаю, о чем он говорит. Он имел в виду беспомощность и гнев, который тот испытывал после смерти отца. «Ты мог бы привести пример?» Однажды он увидел, как парень постарше бил другого, помладше. Тот старший был здоровый рыжий гад, которого все ненавидели. Он разбил тому другому парнишке очки и, кажется, сломал ему нос. Но мой друг сделал из этого гада котлету. Я пытался остановить его, но он меня не слушал. А что же потом? Этот хулиган сильно пострадал? Он пытался свести с твоим другом счеты? Да нет, потерял пару зубов и только. Больше всего он боялся, что мой друг всем расскажет, что случилось. А когда мой друг никому не рассказал, да еще велел тому младшему никому не рассказывать, они все трое стали лучшими друзьями. А что эти другие ребята думают о тебе? Они обо мне не знают. А хоть кто-то, кроме твоего друга, знает о тебе? Ни единая душа. Хорошо, давай вернемся к твоему другу. У него часто бывают эти приступы гнева? Не очень, а в школе почти никогда. А он злится когда-нибудь на свою мать и сестер? Никогда. Он своих сестер видит редко. Они замужем и дома не живут. А одна вообще уехала. Расскажи мне о его матери. Она хорошая. Она работает в школе, в кафетерии. Зарабатывает она мало. Но помногу работает в огороде и много чего консервирует. Еды им хватает, но кроме еды у них почти ничего нет. Она все еще платит по медицинским счетам его отца. Где они живут? Я имею в виду, у них дом или квартира? И что это за район? У них маленький дом с тремя спальнями. Такой же, как и у всех остальных на их улице. А что твой друг делает в свободное время? Кино, книги, телевизор? У них в городе только один кинотеатр. А телевизор у них старый и все время ломается. Мой друг много читает и любит гулять в лесу. Почему это? Он хочет стать биологом. А что у него с отметками? А что с ними должно быть? У него хорошие отметки? Хорошие и отличные. Могли бы быть и лучше. Спит он слишком много. А по каким предметам он лучше всего успевает? У него хорошо идут естественные науки и латынь. А математика и английский не так, чтобы уж очень здорово. А спортом он занимается? Он в команде борцов. Он собирается идти в колледж? Еще несколько дней назад собирался. Что-нибудь случилось? Какая-то проблема? Да. Поэтому он тебя и вызвал? Да. Он теперь тебя часто вызывает? Случается. А в чем проблема? В деньгах? Но ведь есть стипендии, или... Тут не все так просто. В чем же дело? У него девушка. И она не хочет, чтобы он шел в колледж? Не так все просто. Ты можешь мне рассказать, в чем дело? Короткое молчание. Возможно, Прот советовался с другом. Она беременна. Понятно. Такое случается сплошь и рядом. И он считает, что должен на ней жениться? К сожалению, да. Прот пожал плечами. К сожалению, потому что он не сможет пойти в колледж? Это, но еще и религиозные проблемы. В чем же религиозные проблемы? Она католичка. Ты не любишь католиков? Дело не в том, что я не люблю католиков или какую-то иную группу, верящую в предрассудки. Я просто знаю, к чему это приведет. К чему же это приведет? Он осядет в том городишке, с бойней, что прикончила его отца, и наплодит кучу детишек, с которыми никто не захочет дружить, потому что их мать католичка. А где этот городишко? Я же сказал вам, он не хочет, чтобы я вам это говорил. Я подумал, может быть, он поменял свое решение. Если уж он что решит, никто не может заставить его поменять это решение. Он, похоже, очень волевой человек. Когда это касается определенных вещей. Каких, например? Например, ее. Кого же это? Его девушки? Ага. Может быть, я туповат, но я все-таки никак не возьму в толк, почему то, что она католичка, представляет такую серьезную проблему. Это потому, что вы там не живете. Ее семья поселилась в чужом стане. Разве с этой проблемой нельзя никак справиться? А как? Она может перейти в другую веру. Они могут куда-то переехать. Об этом и речи быть не может. Она слишком привязана к своей семье. Ты ее ненавидишь? Я? Я никого не ненавижу. Единственное, что я ненавижу, так это цепи, которыми люди себя сковывают. Вроде религии. Религии, семейных обязанностей, необходимости зарабатывать на жизнь и всякое такое прочее. Все это тебя прямо душит, верно? Иногда. Но ведь мы должны научиться со всем этим жить, правда? Только не я. Почему же? У нас на Капексе всей этой чуши просто нет. Ты скоро собираешься обратно? Теперь уже совсем скоро. На какое время ты обычно прилетаешь на Землю? Когда как? Обычно всего на несколько дней. Ровно настолько, сколько надо, чтобы вытащить его из неприятностей. Хорошо. А теперь слушай меня внимательно. Я прошу тебя переместиться во времени на несколько дней вперед. Скажем, недели на две. Где ты сейчас? На Капексе. Отлично. Что ты видишь? Лес, множество мягких, приятных мест, где можно прилечь, фруктовые деревья. Вокруг бродят всякие разные существа. Вроде того леса, где любит бродить твой друг? Нечто вроде этого, только никто его не рубит под корень, чтобы построить торговый центр. Расскажи мне немного о лесных растениях и животных у вас на Капексе. Мне интересно было узнать, разработал ли Прот идею своей планеты еще в молодости или уже позднее. Пока он описывал мне флору и фауну Капекса, я достал его дело и принялся читать информацию, которую он предоставил мне во время наших прошлых бесед, с пятой по восьмую. Я сверял названия зерновых культур, фруктов, овощей, животных и даже сведения о путешествиях со светом и о капексианском календаре. Я не стану повторять своих вопросов и его ответов, скажу лишь одно. Они подтвердили мое подозрение о том, что Прот создавал и разрабатывал свой инопланетный мир годами. Например, на той стадии, что он находился теперь, он мог назвать только 6 видов зерна. Прот уже собрался было отправиться в одну из капексианских библиотек, как наше время истекло. Он спросил меня, не хочу ли я составить ему компанию. Но я ответил, что, к сожалению, у меня важные дела. «Много теряете», — заметил он. Я разбудил Прота и до того, как он успел покинуть мой кабинет, спросил его, действительно ли он, как подозревали мы с Жизель, умеет разговаривать с животными. «Конечно», — подтвердил Прот. «Вы умеете общаться со всеми нашими существами?» «Несколько сложно с Homo sapiens». «А умеете говорить с дельфинами и китами?» «Они ведь относятся к существам, верно?» «Как же вы это делаете?» «Вы, люди, считаете себя самыми умными из земных существ, так ведь?» «Да». «Тогда яснее ясного, что другие существа говорят на гораздо более простом языке, чем вы, верно?» «Ну...» В руках у него вдруг появился блокнот и карандаш наготове. «Если вы такие умные, а язык у них такой простой, как же это так получается, что вы не умеете с ними разговаривать?» Он ждал моего ответа. А ответа у меня, увы, не было. Перед самым моим уходом домой Жизель вручила мне еще один безрадостный доклад из полиции. Ее знакомый полицейский составил список всех белых мужчин, рожденных с 1950 по 1965 год, исчезнувших в США и Канаде за последние 10 лет. За этот период таких, разумеется, было тысячи, но никто из них ни капли не походил на Прота. Одни были намного его выше, другие – лысые, третьи – голубоглазые, некоторые уже умерли, а иных нашли и востребовали. Если только Прот не был переодетый женщиной и не был много моложе или старше, чем выглядел, или не был человеком, чье исчезновение вообще не заметили, нашего пациента, можно считать, просто не существовало. И еще Жизель скоро должна была получить список названий и месторасположений всех боен, которые действовали в пределах Северной Америки с 1974 по 1985 год. «Те, что в больших городах или рядом с ними, можно исключить», — сказал я ей. «В его краях был всего один кинотеатр». Жизель кивнула в знак согласия. Она казалась очень усталой. «Пойду домой и буду спать 2 дня», — сказала она, зевая. «Если бы я мог себе такое позволить». В ту ночь я никак не мог уснуть. Лежал и пытался осмыслить события прошедшего дня. «Почему, — думал я в полудреме, — нет никаких сведений об исчезновении Пита? И что толку в списке скотобоин?» — рассуждал я. «Если мы понятия не имеем, где эта бойня должна располагаться?» И тут вдруг позвонил доктор Чакраборти. «Эрни забрали в клинику. Его пытались убить». «Что? Кто пытался?» — ахнул я. «Хауи!» — послышался в трубке леденящий душу ответ. Я летел по шоссе и думал об одном. «Боже милосердный, что я наделал? Что бы ни случилось с Эрни, это моя вина. Я теперь в ответе и за это, и вообще за все, что происходит в нашей больнице». Это была одна из самых страшных минут в моей жизни. Но даже в эти тяжкие мгновения я, как завороженный, не мог оторвать глаз от сияющего города, от его огней, ярко мерцающих на фоне серо-стального предрассветного неба, от его дерзкой ночной жизни, столь же оживленной, как и 40 лет назад, когда мы бессмысленно неслись с отцом в больницу. Тот же сверкающий небосклон, та же всеомрачающая вина. Когда я добрался до больницы, Эрни все еще был в отделении скорой помощи. В коридоре меня встретил доктор Чакраборти со словами: «Не волнуйтесь, он в порядке». И действительно, Эрни сидел, безо всякой маски, на постели, заложив за голову руки и улыбался. «Эрни, как ты себя чувствуешь?» «Чудесно, просто чудесно». Я в жизни не видел такой улыбки. Она явно была ему к лицу. «Господи, что же случилось?» «Мой добрый друг Хауи чуть не задушил меня до смерти». Эрни откинул назад голову и захохотал. И тут я увидел у него на шее след от чего-то, что, видно, было еще недавно завязано у него вокруг шеи. «Старый сукин сын! Ох, и люблю же я его!» «Любишь? Да он пытался тебя убить!» «Вовсе нет. Он заставил меня поверить, будто он пытается меня убить. Это было потрясающе. Я уснул. Знаете, как обычно, с привязанными руками и все такое. А он взял и завязал что-то. Не то платок, не то уж не знаю что. Вокруг моей шеи. И я ни черта не мог поделать». «Так, продолжай». «Когда я перестал дышать и потерял сознание, он каким-то образом водрузил меня на каталку и повез сюда, в клинику. Здесь меня быстро привели в чувство. И как только я очнулся, я тут же понял, что он со мной такое сделал». «Что же ты думаешь, он сделал?» — спросил я и тут же, чтобы не расхохотаться, сказал сам себе: «Ну ты, брат, и психиатр». Он преподал мне незабываемый урок. «Какой же это?» «А тот, что смерть вовсе не страшна. Она даже приятна». «Чем же?» «Вы знаете, как издавна еще говорили, перед смертью вся твоя жизнь проходит у тебя перед глазами. Так она действительно проходит. Но не вся, а только лучшие ее минуты. Я, например, снова стал ребенком. Это было замечательно. Со мной были мама, моя собака, все мои старые игрушки и игры, моя бейсбольная перчатка. Я словно заново проживал свое детство, но это не был сон. Все это действительно со мной происходило. Такие воспоминания. Я и не знал, до чего прекрасно детство, пока заново его не пережил. А когда мне исполнилось 9, все началось сначала и повторилось снова, а потом еще раз снова и снова. Это были самые счастливые минуты моей жизни. И вот Эрни сидит передо мной, бледный, как застиранная простыня, и смеется над происшествием, от одной мысли о котором у него всю жизнь стыла кровь. Я теперь жду не дождусь, когда это и вправду случится. Хауи отвели в 4-е отделение. Я дал ему возможность поволноваться день-другой, прежде чем нашел время поговорить с ним. Я был на него сердит и не скрывал этого. А он сидел передо мной с сияющей улыбкой, точной копией ухмылки всезнайки Прота. Уже в дверях на пути к себе во 2-е отделение Хауи обернулся и заявил. Прот сказал: «Еще одно задание, и я тоже вылечусь». «Это мне решать, а не вам, черт подери!» — крикнул я ему вслед. Позднее в тот день одна из медсестер доложила мне, что герцогиня уже несколько раз ходила есть в столовую вместе с другими пациентами. Она была шокирована и оскорблена всеми этими звуками отрыжки и пуканья, в основном стараниями Чака, но к ее чести держалась молодцом. Когда она впервые явилась в столовую, Бесс вскочила с места с намерением ей прислужить. Но одного взгляда Прота было достаточно, чтобы она тут же вернулась на свое место. Однако, как и прежде, Бесс не прикасалась к еде, пока все остальные не заканчивали есть. «Как же ему удалось уговорить ее пойти в столовую?» – спросил я медсестру. «Она хочет, чтобы он взял ее с собой», – последовал предсказуемый ответ. В голосе медсестры прозвучала зависть.